Золото. Назад в СССР 3. Глава 1. Примерно 6 часов назад я окончательно оторвался от преследователей и теперь шел по белой пустыне, заснеженной тундре и пытался осмыслить происходящее. Угораздило меня, конечно, вернуться в конец 70-х. Я усмехнулся своей категоричности, как будто от меня что-нибудь зависело в этом плане. Я до сих пор не понял, как это произошло. Все, что помню, это попытка скрыть данные с разведанными координатами русского Клондайка, разборка с директором по безопасности нейгеологии Куравлевым, драка с охранником, Катюха со стволом, Инфинити, автомобильная катастрофа, радиаторная решетка Гелендвагена, осколки стекла. Скорее всего, я никогда так и не узнаю, чем все в том мире закончилось. Я по-прежнему не помню, где находятся открытые месторождения. Не те, что я открыл в грядущем, в будущей России, не те, которые мы открыли с Гибаряном в настоящем времени в СССР. Такое ощущение, что судьба или рок прятали их от меня снова и снова и заставляли преодолеть какие-то новые преграды. Вся штука в том, что чем ближе я находился к месторождениям, тем более туманными были воспоминания о них. Память же наотрез отказывалась хоть немного приоткрыть завесу, дать подсказку или ключ. Я неплохо помнил все, что происходило после того, как я очнулся в Иранге Выквана в обществе его прекрасной внучки. У меня время от времени всплывали разные воспоминания о детстве Ильи Бурцева, студенческих годах и первых годах работы инженером-геологом, но стоило мне подумать о промышленных залежах золота, память схлопывалась. Словно со мной не происходило ничего, связанного с геологоразведкой и открытиями месторождений. Моя память, по словам доктора, прекрасной девушки Алены Сергеевны и по совместительству моей будущей невесты, должна была уже постепенно восстановиться. Но к настоящему времени я помнил не больше, чем до встречи с доктором Гусевой. Из обрывков воспоминаний о прошлом и упущенных результатах моего кропотливого труда, красивой девушки к реальности меня вернуло наледь. Я упал, больно ударившись коленом, и чуть не разбив себе лицо. Ружье слетело с плеча и гулко стукнулось о грунт, а тяжеленный, килограмм под 40 рюкзак за спиной, сместился вперед к голове и больно ударил по затылку, пока я падал вперед, страхуя себя выставленными вперед ладонями. Так можно и шею себе свернуть. Хорошо хоть руки в вязаных перчатках, поверх которых натянуты варежки из оленьей шкуры. Я немного постоял, а потом рухнул на бок из положения на четвереньках и стал выбираться из лямок. Я не сумел бы встать на ноги с рюкзаком на спине и ружьем на грунте из-за скользкого грунта. Я это почувствовал сразу, когда попробовал откинуть тяжелую ношу немного назад на спине. Перспектива оказаться коровой на льду, с разъехавшимися ногами и растянутыми связками на ногах на внутренней стороне бедра, мне не улыбалась от слова совсем. Уж лучше я помучаюсь стоя, накидывая рюкзак на спину. Ну, снакидывать я явно погорячился, ведь взвалить такой груз на спину без посторонней помощи, будучи одетым в эвенкийский кафтан, тот еще аттракцион. Кафтан скорее напоминал дубленку до колен из толстой шкуры северного оленя мехом внутрь. Был очень теплым, но сильно стеснял движение. Относительно светлого времени суток у меня осталось часа три. В сопках на десятки километров вокруг ни души, а до точки, к которой пролегал мой маршрут, еще километров 25. Скоро везде будет простираться тьма. Окрестная лесотундра будет угадываться только по веткам берез и кустов. Даже белоснежный снег не станет осветлять пейзаж. Будет царить полярная ночь. Я шел к ближайшему балку, домику бытовки. Так называют разбросанные по всему северу пристанища для охотников, оленеводов, геологов и прочего бродячего люда. Балки бывают разными, неказистыми, продуваемыми со всех сторон со старенькой печуркой, добротными, прочными и хорошо утепленными, с сенями, чугунной буржуйкой и посудой. Но всех их объединяет одно – балок всегда желанен и притягателен для путника. Балок – это почти сакральное место. Любые странники, будь то суровые бородатые мужики-геологи или хрупкие женщины-геодезисты, оказавшись у балока, поют гимны отборными русскими словами радости и благодарности строителям и хозяевам этих неказистых кубометров жилья. А у них всегда есть хозяева. Без хозяина балок быстро превращается в рухлядь. В самом балке главная вещь – печка, которая ставится возле двери. Размеры печи зависят от размера балка. В добротных балках печи обкладывают по бокам камнями, чтобы дольше держали тепло. Это и есть очаг, и, самый что ни на есть, сакральный центр человеческой цивилизации, точнее ее отсутствие на десятки или даже сотни километров вокруг. Это пространство имеет свои ритуалы. Здесь освещают помещение спиртом, окуривают табачным дымом, и не стесняясь, возносят своими словами благодарственные молитвы всем известным вождям, духам и богам. Кто как умеет. Раз уж получилась случайная остановка, то я достал немного меда с орехами и коричневое овсяное печенье, которое, впрочем, никогда мне не нравилось на вкус. Я подкрепился, разглядывая местности очертания обледеневшей колеи. Ранней осенью здесь проходил вездеход. Поев и запив водой печенье, минут 15 накидывал рюкзак на плечи, и в конце концов мне это удалось. Я осторожно двинулся дальше по наледи. Гололед скоро кончился. Снег радовал ноги, а снежные бугры, протянувшиеся длинными бороздами вдоль моего пути, совпадали с направлением по карте и компасу. Я не очень люблю передвигаться в это время года в лесотундре в нашей советской спецодежде, выдаваемой на складе в геологическом управлении. Все дело в том, что уже ветрено и довольно холодно, но еще не минус 40-50. Самое противное – это идти по снегу под ветром. Тело потеет, а одежда становится мокрой. Стоит только остановиться на минуту, и она от мороза тут же дубеет, превращаясь в ледяные латы. Человек превращается в пингвинчика. Если простоять на ветру минут 10, то согнуть руку в локте в такой куртке стоит больших усилий. Ветер в долине может быть очень сильным. Если в городах и поселках его останавливают дома, высотки и деревья, то тут ничего нет, вся растительность словно ковер, вьется у ног. Зимой, так вообще, шквалистые порывы могут буквально снести человека. В самой тундре больших сугробов нет из-за постоянного ветра, который переносит снег с места на место. Но бывает и такое, что, порой, можно идти по ровному снежному насту и провалиться по плечи в снег. В тот день мне несказанно повезло. Я шел одетый в удобную одежду одного из братьев Мухуторовых. И хоть она была мне велика, мне очень комфортно и тепло. В этой местности смерть косила тех, кто не подготовился к походу и мерз. В какой-то момент энергия мерзнущего человека начинает расходоваться с удвоенной силой на движение и на поддержание в норме температуры тела. Путь к балку казался бесконечным. Я шел уже 12 часов подряд, всего с четырьмя короткими остановками. Останавливаться надолго нельзя. Мои спальник и палатка в рюкзаке не могли бы меня защитить от холода без печки или большого костра. А вот источника дров или топлива поблизости нигде не было видно, если не считать одинокие кустарники, но ими особо не отогреешься. Поэтому нужно было идти широким шагом, чтобы поскорее добраться до укрытия. Ведь температура ощущалась, как минус 10, но после того, когда стемнеет, она легко могла упасть до отметки в минус 20. Идти в такой мороз можно, а спать на вечной мерзлоте в палатке нельзя. Мне теперь не заботила погоня и преследователи, шедшие за мной, с самого начала. Взобравшись на высокий холм и имея фору часа в 3, я видел в бинокль, как они потеряли мой след на каменистой почве лесотундры внизу в долине, постояли и повернули обратно. В том месте, в низине, сильные ветры сдувают снег с серого скалистого грунта, оставляя голые камни на протяжении нескольких километров. По этой причине у них не было ни малейшего шанса определить, куда именно я направился. Меня они видеть не могли, я был скрыт для них каменистым склоном, а вот они были, наоборот, как на ладони. Они были приезжими, впервые попавшие в эти суровые края. Я лишил их возможности ориентироваться на местности, забрав все карты и компасы. Им было крайне сложно определяться со своим месторасположением. Я шел местами, где они никогда прежде не бывали. Весь окружающий ландшафт состоял из бесчисленных повторяющихся сопок, похожих одна на другую, как сестры-близнецы. Они шли по снежному следу до тех пор, пока он не оборвался. Дальше не рискнули. Мои преследователи понимали, что могут легко потеряться, если новый снегопад или порывы ветра скроют вереницу человеческих следов. Ведь я намеренно петлял и не шел по прямой, чтобы запутать их. Я проверялся, еще дважды останавливаясь и кропотливо изучая в бинокль каждый камешек и ложбинку, оставшиеся за спиной. Никого. Вот и отлично. Они же, пораскинув мозгами, предпочли вернуться в лагерь. Скорее всего, они надеялись на то, что я обречен на верную гибель и не выживу один в ледяной северной пустыне. Я же свои шансы оценивал довольно высоко и не падал духом, хотя прекрасно понимал, что впереди не сахар и вероятность не дожить до следующего утра для меня абсолютно реальна. Это не имело значения, Я уже не раз подвергался серьезным опасностям в своей нынешней жизни и выходил из тех ситуаций с достоинством и новым опытом. Тут главное не подсесть на эту адреналиновую волну и по-прежнему контролировать себя и свои эмоции. После того, как мы с моим руководителем экспедиции Семигиным узнали, что в команде нашей геолого-разведочной партии присутствуют двое двоюродных братьев, специально приехавших на север, чтобы отомстить Федору Петровичу, сомнения и другие версии отошли на второй план. Федор Петрович, Петрович, как его называли в экспедиции, был убит кем-то из членов команды. Петрович был самым старым и опытным рабочим промывальщиком в экспедиции, работавшим с Семигиным в его команде с самого начала, с первых экспедиций нашего руководителя. Ему было что-то под 70, но выглядел он как 80-летний старик. У Петровича была сложная и, можно сказать, несчастливая биография. Он дважды оказывался за решеткой, пока не остепенился и не пошел в старатели. Старик был бодрый и физически активен. Поначалу я ума не мог приложить, кому понадобилось его убивать. Как оказалось, при всем внешнем спокойствии и благожелательности старика, почти у всех были поводы для конфликтов и даже мотивы для убийства, чего я только не узнал. Вот так живешь рядом с человеком, общаешься с ним, и даже не подозреваешь, какие черти в тихом омуте водятся. Я никогда не занимался расследованиями, но за короткое время удалось многое выяснить. Тут и карточные долги, неучтенное золото, невольное, но неоднократное оскорбление традиций и верований северных народов, даже возможные доносы, работа на недоброжелателей и конкурентов Семигина, руководителя партии. Впоследствии стало известно, что Бондаренко и Макаров, двоюродные братья, были племянниками того самого заключенного, которого Перович в результате конфликта сделал инвалидом в зоне. Они поклялись отомстить и с этой целью устроились в тот же отряд, в котором на уже постоянной основе работал старик. Все это выяснил Роман Казак. Доказывать ничего не пришлось, потому что, почуяв недоброе, братья сумели захватить все медикаменты, оружие, боеприпасы, теплую одежду, палатку с печью и лабаз с продуктами. Оставшиеся члены геологической группы Семигина оказались в заложниках у Бондаренко и Брахмана. С последнего слетела вся его индуистская нелепица, как штукатурка со старого фасада. Стало понятно, что все это была игра, призванная ввести коллег в заблуждение по поводу реальной цели пребывания братьев в отряде. Надо сказать, что не имея актерского образования, Брахман неплохо сыграл свою роль. Настолько неплохо, что я поверил и не заметил никакой фальши. Их разоблачение сильно шокировало всех нас. Мне казалось, что с моим двойным жизненным опытом удивить меня сложно. Осознание, что я со стариком все это время находился рядом с убийцей, мы втроем спали в одной палатке, далось нелегко. Их пытались образумить, но они ранили Семигина с Казаком и дали понять, что готовы положить всех нас, в случае, если мы попытаемся организовать сопротивление. Братья снова вернули себе два самородка, отобрали ценные вещи и инструменты. Они привлекли на свою сторону недовольного экспедиции Алеева, пообещав тому выделить денег на свадебный Колым по возвращению. Их стало трое. Таким образом, нас осталось трое, я, Николай и Василий, не считая раненых в ноги Александра Ивановича и Романа Казака, от которых не было никакого толку в плане сопротивления. Брахман и Бондаренко были очень осторожными и с первого же дня сумели выстроить почти тюремную систему с нашим содержанием. Питание, туалет, сон по графику. Выходить из палатки без команды запрещалось. Караулили они нас, сменяя друг друга на дежурствах. Состояние Семигина ухудшалось, у него вот-вот мог начаться сепсис, и стало понятно, что нам нужна помощь. У Казака дела шли пободрее. Братья не предприняли ничего для того, чтобы как-то облегчить им жизнь или оказать медикаментозную помощь. Они просто проигнорировали просьбу предоставить лекарства и перевязочные средства. Мы же с Александром Ивановичем ждали, что мимо нас пойдут оленеводы со стадами. Нельзя было допустить, чтобы Брахман и Бондаренко застали их врасплох. Поэтому было решено устроить побег и идти за помощью навстречу оленеводам. Сначала вызвались Николай и Василий, ссылаясь на навыки выживания в дикой природе. Но я сумел настоять на том, что бежать должен я. Они были рослыми и в случае чего могли бы тащить раненых. Моя задача заключалась в том, чтобы добраться до балка, в котором оленеводы непременно остановились бы по пути к озеру. У нас получилось отвлечь внимание Алеева, который караулил нас в свое дежурство. Я выкрал провизию, карты, компас, палатку и спальник, бинты и лекарства для раненых Казака и Семигина, свою винтовку, Правда, патронов сумел раздобыть только одну обойму, 5 штук. Уходя из лагеря, я принял в дар зимнюю одежду одного из эвенков, пообещав вернуть при первом удобном случае. Николай Мухутаров помог мне взвалить на плечи тяжеленный рюкзак, пожелав удачи и рассказав, как вести себя в пути, если меня застанут сильные морозы. На дворе, если так можно выразиться, стояла календарная осень, но по меркам средней полосы России, настоящая зима. Мое исчезновение заметили не сразу, скорее всего Алиев боялся признаваться Брахману и Бондаренко в том, что прошляпил меня. Он отпустил нас с Николаем до ветра раньше графика и поленившись одеваться. Когда спохватились и отправились в погоню, было уже поздно. У меня была фора в 5,5 километров. В погоню отправились Бондаренко и Алиев, как виновник произошедшего. Дырку от бублика ты получишь, а не Володю Шарапова. Он уже давно тю-тю, руки у тебя короткие, как говорил знаменитый Глеб Жеглов. Я прислушивался к своему организму и с удовлетворением отмечал, но не чувствую усталости. Теперь идти вперед и не останавливаться. Буду надеяться, что наш план сработает. По крайней мере, я делал и сделаю все для того, чтобы он удался. Оленеводы выпасают оленей на дальних стоянках до самых холодов, чтобы животные набрали побольше веса перед длинной зимой. По подсчетам Семигина, они должны появиться здесь в ближайшие 10 дней. Оставшиеся 8,5 часов пути дались через «не могу». Хотелось сделать большой привал и лечь поспать. Мозг пытался обмануть инстинкт самосохранения и уговаривал поспать всего каких-нибудь несчастных 15 минут. К счастью, хватило силы воли не поддаваться этому искушению. Я еще дважды становился, чтобы попить воды из фляги, спрятанной под кафтаном. Как ни странно, голода я не испытывал, поэтому не снимал рюкзака. Видимо, мой организм включил режим охотника на мамонтов. Было довольно темно, густые тучи не пропускали свет луны. По совету Василия я, зажмурив глаза, пожевал сухого чая с сахаром, сделал несколько глубоких вдохов, и через некоторое время мое зрение удивительным образом приспособилось к окружающему сумраку. Ночной пейзаж с сопками и каменистым грунтом, местами покрытый сероватым от ночной темени снегом, отчасти напоминал какой-то инопланетный ландшафт. В какой-то момент ветер совершенно стих и наступила такая тишина, что я слышал только свои шаги. Я остановился на мгновение. Тишина была абсолютная, и она совсем не пугала, а наоборот радовала и успокаивала меня, потому что вокруг ни души, а значит и нет опасности. В такие часы у человека обостряется не только слух и зрение, но другие органы чувств. Казалось, что километров за 5 до балка я учуял запах печного дыма. Мне стало отрадно на душе от мысли, что я не опоздал и скоро встречу оленеводов. Но когда приблизился я к балку примерно на 0,5 километра и увидел тянущийся из трубы дымок, то невольно остановился. Рядом с жилищем я не обнаружил никаких признаков стада, ни оленей, ни саней, ни яранг. Странно. Скинув рюкзак и подняв болтающийся на шее бинокль, я принялся внимательно рассматривать балок и его ближайшие окрестности. Вдруг я увидел, как дверь жилища отворилась и на порог вышла фигура. Глава 2. Рядом с жилищем я не обнаружил никаких признаков стада, ни оленей, ни саней, ни яранг. Странно. Скинув рюкзак и подняв болтающийся на шее бинокль, я принялся внимательно рассматривать балок и его ближайшие окрестности. Вдруг я увидел, как дверь жилища отворилась и на порог вышла фигура. Это был совершенно незнакомый мне молодой мужчина. Отблески пламени в печи едва осветили его лицо. Он выглянул, повертел головой, вышел без головного убора, зашел за угол, а потом вернулся. Оружия у него с собой не было, пока это значило, что человек беспечен или не знает местной специфики. Убедившись, что он вернулся и больше не выходит, я снова нацепил рюкзак и двинулся в сторону балка. Темень прикрывала меня, но все же я старался двигаться так, чтобы оставаться незаметным. Все время наблюдая за окном, я бесшумно приближался. Когда до жилища в этой безмолвной пустыне оставалось 50 метров, я аккуратно снял рюкзак, спрятал его между крупными камнями. Затем, крадучись, медленно переступая с пятки на носок, направился к единственному окну в балок, которое было забито деревянными досками. В щели я разглядел, что обитатель балока находится в помещении один. Он лежал спиной к окну и не замечал моего присутствия. Насколько мне удалось осмотреть, ни оружия, ни рюкзака с вещами в комнате не было видно. Стараясь не создавать шума, я с осторожностью обошел балок, чтобы убедиться, что меня не подстерегают неприятные сюрпризы. За торцом стоял аккуратный штабель дров. Это хорошо, значит, где-то рядом есть лес и какие-никакие деревья. Не обнаружив ничего подозрительного, я подошел к двери и уверенно постучал и тут же отшагнул в сторону. Мало ли какие мысли у того, кто лежал у печи на койке. Не хотелось бы схлопотать пулю, но слава богу, из комнаты стрелять не стали. Мой стук не должен был напугать человека внутри, но с другой стороны я заявлял о своем праве путника получить тут приют. «Хозяева, есть кто живой? Обогреться, перезимовать, перекантоваться пустите?» — громко и отчетливо выкрикнул я, стараясь придать голосу дружелюбный тон и веселость. «Кто?» — через пару секунд донеслось из чрева Балка. «Свои, геолог Бурцев Илья из экспедиции 3681 Куницына». Наступила тишина, слышно было только, как с сухими умиротворяющими щелчка и потрескивали дрова в печке. Затем за дверью раздались тяжелые шаги. Так бывает, когда человек шаркает и подволакивает ноги, обутые в сапоги великоватые по размеру. Он постоял еще секунду в нерешительности, а потом медленно распахнул дверь и попытался рассмотреть меня, вглядываясь в узкую щель. «Можно?» — я не сильно потянул на себя ручку двери, открывающейся наружу, и широко улыбнулся. «А, да, конечно». Он отступил на шаг. «Вы, ты один?» — зачем-то поправился парень. Его обращение звучало несколько необычно, потому что на «вы» здесь обращались только к непосредственному начальству при существенной разнице в возрасте. Как, например, у меня с Семигиным или Куницыным. Остальные в тундре равны, как говорится. Это хорошо, что он вежливый и воспитанный. Казалось, что мне будет с ним проще найти язык. «Один я. А что, ждешь гостей?» «Да, нет. Ты проходи. Тепло из избы выстужается». «Избы? Какая же это изба? Это скорее бытовка-вагончик. Да ты, дружок, по-моему, совсем тут и не жил. Как тебя занесло в этом богом забытый Балок?» Но я не стал высказывать свои предположения. «Меня зовут Илья, я прошел через сени и осмотрелся». Внутри Балка царил беспорядок. По стенам стояли две дощатые двухъярусные койки, топчанного типа. Посередине буржуйка комнаты и дальше небольшой стол. Парень почему-то посмотрел на свою руку, на ней заблестели капельки пота. Потом вытер ладонь о грудь и шагнул ко мне с протянутой ладонью. «Андрей, я тоже геолог, Латкин». Он очень волновался и, судя по тому, как у него бегали глаза, врал. Я решил его проверить. «Не тот ли ты Латкин, который из 159-го геохимического отряда?» Он помедлил с ответом, будто взвешивая последствия своих слов, а потом сел и произнес. «Тот самый. А откуда ты знаешь?» «Ну, в управлении про вас все знают, про ваши подвиги. Вас все считают богами и героями». Он смущенно улыбнулся, густо покраснел и, опустив голову в пол, отреагировал на мои слова. «Ну какие мы герои, а тем более боги. Мы простые геологи». Парень врал, как сивый мерин. Никакого 159-го геохимического отряда не существовало в природе. Он должен был на это среагировать. Моя интуиция меня не довела. Что-то здесь было не так. Это был какой-то залетный чувак, не имеющий никакого отношения к управлению. Как он сюда попал и что делает в этом Балке, мне еще предстояло выяснить. «Я пойду рюкзак принесу, он у меня тяжелый, если не сложно, выдели мне одну из коек, любую». Я показал рукой на вещи, разбросанные на всех четырех койках. По всей видимости, он принадлежали моему новому соседу. «А?» — он судорожно переводил взгляд с одной койки на другую, будто что-то искал глазами, потом снова посмотрел на меня. «Да, сейчас уберу. Если рюкзак тяжелый, то можешь оставить ружье здесь». Я ничего не ответил, улыбнулся, наклонил голову и сукоризной посмотрел на него. «Нет, мил человек, я тебе не доверяю. Я теперь с ружьем спать буду». «Ну нет, так нет, я не настаиваю». Он приподнял руки, обратил ко мне открытые свои ладони и подтянул их назад к плечам. «И ни на что не претендую. Я скоро». Я прошел мимо него к выходу, когда он стал собирать разбросанные вещи с коек. Дойдя до рюкзака и взвалив его себе на плечи, по пути обратно я думал о том, что неплохо было бы вывести этого странного путника на свет Божий, понять, кто он такой. Человек, представившийся Андреем, был худощавого телосложения, это читалось по его сутулым и не очень широким плечам, выпирающим кадыку и скулам. Он скорее был похож на долговязого наркомана, доходягу среднего роста с большими глазами и тонким ртом, чем на геолога. Хотя, конечно, всякие бывают, но его выдавал цвет кожи. Трудно объяснить, но у геологов цвет кожи обусловлен питанием, работой на свежем воздухе и отсутствием бани. Это не значит, что геологи не моются, но одно дело умываться из ручья, озера или котла с растопленным снегом, а другое мыться с намыленной мочалкой в бане или душевой. Дорожная пыль, сажа костра, низкая температура и ветры накладывали свой отпечаток. Особенно хорошо его было видно в общаге на контрасте. Я имел привычку разглядывать и анализировать внешний вид людей и мог безошибочно сказать, кто совсем недавно вернулся из тундры, а кто уже давно прохлаждается на базе в поселке. Сильно бросалось в глаза, что лицо моего нового соседа было слишком белым. Конечно, его кожа имела розоватый оттенок, но он был едва различим. Складывалось впечатление, что он долгое время не видел солнца. Ладно, разузнаем все со временем, тайга не любит спешки. Подумалось мне перед тем, как я потянул ручку двери на себя и вошел в балок. Как ни странно, но в помещении никого не оказалось. Я не слышал, как он выходил на улицу. Все-таки скрипучая дверь в полной тишине должна была оповестить меня об этом. Интуиция сработала мгновенно, я просто сделал шаг в сторону, наклонился и скинул рюкзак с одного своего плеча. Одновременно с этим, увидел краем глаза нападавшего. Андрюша неудачно пытался размозжить мне голову довольно толстым стволом карликовой березы. Эта дубинка просвистела в нескольких сантиметрах от моего виска. «Твою мать, ты что охренел?» Его глаза блестели страхом. Он попробовал нанести второй удар, но я уже скинул рюкзак и отбился прикладом. Я увидел, как от жуковского касания на деревянном овале образовалась небольшая вмятина. Меня это взбесило. Мне совсем не хотелось портить оружие, нападавший не был Гераклом, но его преимущество заключалось в том, что его дубинка была короче, чем моя винтовка. Я, соизмеряя силы, двинул ему прикладом в правую скулу. У меня получился тычок, хотя и довольно чувствительный. В тесном пространстве ею не размахнешься. Я запрыгнул на одну из коек, чтобы иметь простор для маневра. «Остановись, или я прострелю тебе ногу». Я уже успел вскинуть ствол и прицелиться ему в коленную чашечку. Мои слова возымели действие. Видимо, Андрюша посчитал мою угрозу вполне реальной. Он остановился и посмотрел на меня с ненавистью, держа перед собой свою дрыну двумя руками на манер японского самурайского меча. «Теперь медленно опусти палку и отойди назад на один шаг», — скомандовал я спокойным голосом. Но тут произошло неожиданное. Сосед занервничал. «А-а-а!» — закричал он, потом швырнул в мою сторону свою дубинку, развернулся и побежал к двери. Я с трудом увернулся и в самый последний момент подавил в себе импульс, подсознательно толкающий меня выстрелить. По телу прошла волна адреналина, вызвавшая холодную испарину. Я только что чуть его не покалечил. Тем временем он с размаху налетел на дверь, запутался, споткнулся и с жутким грохотом вывалился наружу. Вот идиот, он был жалок. «Давай, побегай немного на морозе, может, ума-разума наберешься. Когда поймешь, что ты полный недоумок и тупоголовый дятел, то возвращайся», — крикнул я ему в спину и захлопнул за ним дверь. Далеко он все равно не убежит. Снаружи мороз, нападал он в легком свитерочке, штанах и сапогах, без варежек. Я поднял его дубинку, повертел ее в руках и бросил в огонь в печь. Нужно обыскать его вещи. Я полез в полупустой небольшой рюкзак, который вытащил из-под койки, на которой я сидел. Ничего интересного, кроме небольшого перочинного ножа и пассатижей, я в нем не нашел. Там лежала одежда, грязное полотенце, довольно потрепанный журнал женской моды «Работница», видимо, за неимением лучшего, замещающий эротический стимулятор. К своей радости я нашел книгу Хемингуэя «О ком звонит колокол». Кусок колотого сахара, завернутого в газету, напоминавшего своими прозрачными стекловидными сторонами какой-то минерал. Пара ношенных шерстяных носков с дырками. Вот и вся собственность Андрея. Я попробовал найти документы, но их не оказалось ни в рюкзаке, ни в карманах куртки. Прям какой-то голодранец. Я стал изучать, что есть в балке. Посуды, кроме пары кружек, одной ложки, миски и котелка с чистой водой, в моем новом жилище не нашлось. Ну и на этом спасибо хозяевам. Два коробка спичек, один из которых начат. При этом спички с горелыми головками были аккуратно возвращены обратно. После нападения сон сняло, как рукой. Я достал пачку чая и заварил себе на печке. Выбрав удобную койку, я переложил с нее вещи сбежавшего соседа на другую, улегся на нее поудобнее на спину, так чтобы находиться лицом к синям. Моя винтовка лежала тут же рядом. Я пил чай, поглядывая на дверь, и проглатывал каждую минуту по странице найденной книги. Минут через 10 раздался стук в дверь. «Входите». картина произнес я, и направил ствол в сторону двери. «Стрелять не будешь?» Сосед приоткрыл дверь и заглянул в щелочку. Я задубел как цуцик. «Надо было бы, но пока не стану». Парень быстро прошел к печке, сел на корточки и протянул ладони к теплу. «Ну, давай знакомиться, путник. Кто ты? Как тебя зовут? Только давай без дураков». «Андрей Латкин, я же сказал, документ есть, Андрей Латкин, что-то подсказывает мне, что ты звездишь, как дышишь, доверия тебе больше нету». Я не сводил прицела с собеседника. «Документа нет, я правду говорю, Латкин Андрей Валентинович, 1956 года рождения, уроженец города Клин, Московской области. Что ты тут делаешь, уважаемый уроженец города Клин?» Он опустил взгляд. «Так, с тобой все понятно. Беглый», Латкин кивнул, не поднимая глаз. «Давно здесь, тут 3 дня, а в бегах, не знаю, чуть меньше месяца». Вот и ответ на вопрос, почему у него толком ни хрена нет вещей. Но все-таки он совсем не был похож на зэка, ни повадками, ни внешностью. «Вы только не сдавайте меня обратно, как человека, как друга прошу вас». Тут он поднял глаза, в которых забрезжила надежда. Она была такой силы, что он выпалил фразу с чувством, которое, по его мнению, должна была перевернуть мой мир. «Я знаю, где золото. Я знаю, где много золота. Ты знаешь китайскую поговорку про золото? Не знаю, какую. За золото можно купить постель, но не хороший сон, дом, но не очаг, компаньона, но не друга». Он продолжил. «Можно купить часы, но не время, книгу, но не знание, положение, но не уважение. Золотом можно заплатить за визит доктора, но не за здоровье». А потом замолчал. «Где гражданскую одежду взял?» Подрезал рулилы. Он натолкнулся на мой тяжелый взгляд, то есть украл у водителя. Я продолжал молчать и вглядываться ему в зрачки. «Нет, нет, вы не подумайте, Илья, надо же на вы. Он еще имя мое запомнил, я никого пальцем не тронул. Вы что, как вы могли такое подумать?» «Я еще ничего не подумал. Из какой зоны сбежал?» Он назвал номер исправительного учреждения. «И каким же это образом тебе удалось?» «Меня экспедитором поставили». Рулило же, он насекся, ему было стыдно передо мной за свой жаргон, и он снова поправился. «Простите, сам себя ругаю, этот тюремный сленг, так и въедается в речь. Ничего не поделаешь, очень быстро привыкаешь к этим шконкам, шалупиням, шмарам, шарагам. Так вот, Рулило, так на нашей зоне называли водителей, не знаю, как на других, заехал по пути к оленеводам. Он водку вез по их заказу, а в кузове у него валялся рюкзак с летними вещами. Пока он с ними вел приятные беседы, я перетащил ящики с водкой, а когда увидел, что на меня никто не смотрит, того, Фьюти смотался, схватил рюкзак из кузова и в сопки. Я думал, там теплые вещи лежат, не было времени и возможности разбираться. И что, неужели за тобой никто не пошел? Водитель решил остаться ненадолго и выпить вместе с местными, но я то знал, что пока они ящик водки не выжрут, не остановится и не хватится меня. Не в первый раз с ним ездил. А что бежал-то? Не мог я больше в зону возвращаться, совсем меня там заклевали. Меня осенила неприятная догадка. Уж не насильник ли ты? Я даже приподнялся, оторвав спину от подушки. Андрей выпучил свои, и без того большие, глаза. Нет-нет, я бы такой грех. Ни за что. Что вы такое говорите? По какой статье отбываешь? Латкин встал, вытянулся по струнке, будто отчитывался перед лагерным начальством и, глядя перед собой, громко выпалил. Статья 190 прим. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Мои брови невольно приподнялись, а Латкин продолжил. Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания. Ни хрена себе, так ты антисоветчик, вот это да. Разве антисоветчики не идут по 70-й статье? Все взрослое население Союза знало, что приговор по 70-й статье – это одно из самых презираемых в народе наказаний. Нет, 70-е – пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания. У меня ничего такого не нашли. Он смог меня удивить. Я почти не сомневался в том, что передо мной стоял самый настоящий антисоветчик, диссидент. Почему? Да просто потому, что никому в голову не придет учить наизусть эти статьи Уголовного кодекса и различия между ними. И сколько тебе дали за то, что ничего не нашли? Полных 3 года. И мне еще повезло. А что тебя в СССР не устраивало? Глава 3. Он смог меня удивить. Я почти не сомневался в том, что передо мной стоял самый настоящий антисоветчик, диссидент. Почему? Да просто потому, что никому в голову не придет учить наизусть эти статьи Уголовного кодекса и различия между ними. И сколько тебе дали за то, что ничего не нашли? Полных 3 года. И мне еще повезло. А что тебя в СССР не устраивает? Он подозрительно смотрел на меня, пытаясь оценить, чем ему грозит разговор со мной, и молчал. «Ладно, есть хочешь?» Он закивал головой, затрепетал. «Я 2 дня ничего не жрал. Как же ты тут выживать собрался?» «Не знаю, не выжил бы. Мне тебя ангелы небесные послали. Перестань, противно аж». Я встал, положил рядом свою винтовку и достал пару галет из рюкзака, банку тушенки и предложил ему самому заварить чай. Сейчас это, конечно, было расточительным. Андрею Латкину предстоит научиться самому добывать пропитание. Но я знаю, что голодный человек не может думать ни о чем, кроме еды. Научить его добывать еду было единственной гарантией того, что мы не попытаемся здесь убить друг друга, если застрянем надолго. Пока я рылся в своих продуктовых запасах, Андрей косился то на еду, то на винтовку. Даже не думай, я лимит своего человеколюбия исчерпал полностью. Ты не представляешь, каких трудов мне стоило удержаться от желания пристрелить тебя, когда ты набросился на меня с дубиной. Понял? Латкин шмыгнул носом. Мне пришлось остановить поиски и встать, снова взять оружие в руки. Ты понял, что я тебе сказал? Я внимательно следил за его реакцией. Понял, понял, прости. Я обещаю, что больше не буду на тебя бросаться. Я безумно хочу жрать, мысли о еде сознание туманит. Я молча подогрел на печи, а потом открыл ножом банку тушенки и, вывалив ее содержимое в миску, передал Латкину. Саму жестяную банку отдавать не стал. Жесть может послужить оружием в умелых руках, не хуже, чем бритва. А потом при таких скудных ресурсах все пойдет в дело. Из нее можно сделать замечательный половник или обогревающую свечу, светильник, фильтр для воды с золой из печи, рыболовные крючки и многое другое. Приятного аппетита! Андрей сначала застучал ложкой по миске, выхватывая и заглатывая большие куски тушенки, но потом остановился, почувствовав на себе мой взгляд. Видимо, ему стало неудобно, неловко за свое поведение, и он, не поднимая головы, стал есть медленнее. Когда он расправился с тушенкой, которую заедал 2 предложенными мною галетами, то встал и начал заваривать себе чай. Он порылся в своем рюкзаке, достал тот самый сахар, ловко отклалок от него кусочек, ударив им о железное ребро миски, и опустил в дымящийся чай. Потом он замер на пару мгновений, косясь в мою сторону, все еще не поднимая головы и что-то осмысливая. Потом он еще раз стукнул сахаром и протянул мне осолок. «Угощайся». «Спасибо», я принял, не раздумывая, чтобы наладить контакт. Можно сказать, что ритуал преломления хлебов состоялся. «Ну вот мы едим сейчас тушенку. Здесь на севере деликатесом считаем, а у меня одноклассник, сын дипломата, который до моего суда из Брюсселя приехал. Так вот, он рассказывает, что у них в магазине 45 сортов колбасы», вдруг ни с того, ни с сего сообщил мне Латкин. Я даже не сразу понял, что он отвечает мне на вопрос, заданный несколько минут назад. «Чего? Какой-какой колбасы? Ты о чем?» «Ну, ты спросил, что не устраивает в СССР». Я и ответил, что партия и плановая экономика не может дать народу элементарных продуктов. Я сначала опешил. «Так, продолжай». «Да ну, ты сдашь меня, мне срок снова накрутит». «Андрей, ты не бойся, я ничего никому не скажу. Разговор между нами, по душам». Он бросил взгляд из-под тишка, снова оценивая, можно ли мне доверять. «Ну, если по душам, то вся страна в нищете живет. Разве не видишь? Нет свободы слова. Человек не может ездить туда, куда ему хочется. Эх, дурачок ты, дурачок Латкин. Если бы ты знал, в какую пучину ужаса извергнет тебя и твоих близких эта твоя гонка за сортами колбасы. У меня из прошлой жизни осталось свое отношение к тому, что он говорил. К сожалению, я видел, что народ устал и разочаровался в идее построить справедливую страну будущего. Не весь, но почти большинство больше не верило, что коммунизм возможен. И причин тому было несколько. Советский народ с момента прихода к власти Хрущева начал осознавать тот мерзкий негативный факт, что у руля оказались люди, предлагающие батон колбасы на каждом столе в виде идеи коммунизма. В недрах народа росло негодование и ощущение обмана. Первый мощный удар по идее, в которую верили если не все, то, уж точно большинство, нанесли, когда объявили Сталина преступным вождем, больным параноиком на знаменитом разоблачительном 20-м съезде партии. Дело было не в том, какой Сталин, а в том, что чувствовали люди. Второй мощнейший удар влепили, как пощечину, когда на 22-м съезде пообещали построить коммунизм к 1980 году. Уже нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. Величайшая ошибка, ставшая базой грядущей катастрофы. Они, те, кто был во власти, определили коммунизм посредством колбасы, придали ему материальное описание, ложную цель, что бросили в лицо народу, мечтающему о создании страны справедливости, истинного равенства, страны четвертого измерения. Ему бросили обещание большего количества колбасы, чем в западных странах. Так и сказали: коммунизм – это когда в Советском Союзе будет обеспечен самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма. Такую задачу всемирно-исторического значения поставила КПСС. А что народ? Народ оскорбился и опустил руки от того, что он не этой целью считал коммунизм. В понятии коммунизме имелась какая-то метафизическая таинственность, неопределенность. Да, все знали, что при коммунизме не будет денег, и каждый может брать все, что его душе угодно. Но не это было главным. Пусть народ иногда бывал грубоватым, прагматичным и циничным, но всегда жертвенным. Он был готов жертвовать собой ради высоких целей. Слово «коммунизм» оставалось сакральным. Люди совершали неимоверные прорывы ради того, чтобы потомки жили в нем, отдавали свои реальные жизни. Нельзя было об этом просто так говорить, с усмешкой. Могли и по морде дать. Метафизика революции еще жила по инерции до начала 70-х годов. В слове «коммунизм» еще содержалась сакральность. Сакральность значит «священный». Что такое сакральность в этом смысле? Это когда на слове «коммунизм» люди прекращают шутить, и лица у них каменеют и вытягиваются. Так же, как и когда говорили о погибших на войне, Великой Отечественной войне, про коммунизм говорили с иной интонацией голоса, с другим выражением лица, без игры желваками, со взглядом, затуманенным тайной мечтой, предстоящим неведомым путешествуем в мир будущего. Длилось это примерно до 76-го или 78-го года, когда Ильичу, тому, который Брежнев вручили вторую и третью золотую звезду Героя Советского Союза, а потом ушло, сдулось. У людей перестали гореть глаза. Они начали чувствовать, что проиграли битву за коммунизм. Будто они, представители великого народа победителей, тянулись вверх, к свету, с лампочками в руках, которые вот-вот зажгутся, нарушая законы физики, а партийная номенклатура выбила у них из-под ног табуретку. Просто потому, что бюрократы, так же как и свиньи, не умеют смотреть вверх на звезды. После этого 22-го съезда исчезла неизвестность, исчез почти религиозный подтекст. К началу 70-х до народа грубо донесли, что коммунизм теперь это колбаса плюс электрификация всей страны. Про газификацию, водопровод, канализацию и асфальтизацию и другие зации скромно, по-хитрому умолчали. Определение коммунизма через бесплатную жратву – это была смерть идей. Раньше до этого подразумевалось, что коммунизм – это такой переход в четвертое измерение, состояние, когда человек может менять себя, свою психологию и образ мышления, а вместе с ними и свою реальность, состояние, где разум развит настолько, что можно менять по своему усмотрению законы физики, перемещаться в пространстве за мгновение на любые расстояния, отменять или обращать время, законы Ньютона и термодинамики. Все это просто обосрали. Хрен вам с сосиской, а не полет разума. Я вспомнил одну статью, прочитанную в геологическом управлении в журнале «Знание силы» о том, что советский человек забыл, что такое мечтать. Там было написано про то, что исчезла сверхидея, что мы забыли о голубых городах на Марсе, забыли об элите, гиперболоиде инженера Гарина, о стремлении выйти за границы возможного о ноосфере, ведь ради этого совершалась революция. А мы слишком погрязли в экономизме, в циничном колбасном прагматизме. Он был физикой, рассуждал о безграничных возможностях человеческого разума. Статья была интересной, ее обсуждали инженеры и смеялись над ним. Говорили, что эти глупые фантазии никому не нужны, народу нужна жрачка, одежда, дача и машина, и больше ничего. А он писал о ноосфере совершенно серьезно. Такие люди все еще оставались, но их голоса затихали, словно удаляющееся эхо в горах. Не знаю, как это произошло, но это тупейшая и примитивнейшая идея американцев, что счастье – это домик с гаражом, лужайка с газом и машиной сумела захватить не только весь мир, но и большинство нашего народа к началу 80-х. А такое всегда стояло мне поперек горла. Не то, чтобы плохо. Нет, дела не в этом. Не мужское это все. Это ценности какого-то глубинного, сокрытого за семью печатями, матриархата. Женские ценности – это воля к воспроизводству потомства, к улучшению качества жизни, к безопасности, к гашению конфликтов под контролем женщин, которые вечно стремятся к тому, чтобы максимально извлекать выгоду для себя и потомства и безраздельно управлять энергией мужчин. Вся эта конкурентная мышиная возня, все эти получения участков под дачу, чтобы было как у людей, очереди за автомобилем с последующими битвами и инфарктами инициировалась женщиной. Мужику это все не нужно было. Мужские ценности, интересы и глубинные инстинкты совершенно другие. Мужские ценности – это война, борьба, открытие новых земель и горизонтов, героизм, преодоление, победа над силами природы, над врагом, над собой, над смертью, воля к жизни и вместе с тем воля к смерти. Вот и выходит, что мы уже 5 десятков лет, включая 10-е и 20-е 21 века, бежим изо всех сил от этой дикой и неестественной для мужика идеи, пришедшей к нам с той стороны земного шара, из-за океана, из Америки. Уходим от нее в гаражи, в лес на охоту, на рыбалку, в горы или в море, в геологические партии и научные экспедиции. В самом хреновом случае на дно бутылки. Некоторые даже полностью воплотили эти дом-лужайку-машину для своих женщин и детей, но все равно в глубине души каждый мужик знает, он рожден для другого. «Ты хорошо себя чувствуешь, Бурцев?» Я приоткрыл глаза, увидел трясущего меня за плечо Латкина. Я тут же схватил ружье, сел и направил на него ствол. «Тихо, тихо, тихо. Здесь все свои», он отскочил, поднял руки вверх, так чтобы я видел, что у него нет оружия и стал медленно отходить назад. «Кто свои? Ты не заболел, случаем? А то я сейчас такого наслушался, даже не знаю, как это понимать. Видимо, я отрубился. Неужели я проговорил вслух все, что думал о колбасе и коллапсе коммунизма? Что ты не знаешь, что не можешь понять? Я-то как раз очень хорошо понимаю то, о чем ты говорил. Даже в чем-то согласен, но... С чем ты согласен?» Я нахмурил брови. «Ну, с тем, что народ теперь не верит так, как верил раньше». «Так и есть», я выложил Латкину вслух. Он направился к выходу. «Куда? Ты же не собираешься опять бегать от меня на морозе?» «Нет, что ты. Я хотел выйти за дровами, эти уже прогорают». Он ждал моего одобрения. Я посмотрел на печку. Действительно, полешек уже совсем не осталось. Я молча качнул винтовку в сторону двери. Он вышел и через некоторое время уже нес на груди большой штабель дров. Латкин встал на одно колено, с грохотом выгрузил его на пол перед печью. «Ты сказал, но, что ты имел в виду?» «Ах, ну да, я имел в виду, что не знаю, как к этому относиться. По-моему, ты или наговорил на целый срок, или, как вариант, наговорил на психушку. Забей, я просто шел 19 часов пешком или около того, устал и отрубился». «Забей, отрубился?» Он пытался понять смысл слов из сленга, который еще вошел в речевой обиход. «Забудь, уснул. А ну понятно, ты во сне разговариваешь?» «Вроде, за мной не замечали, никто не жаловался». Он помолчал, потом продолжил. «Вот поэтому я и спросил, здоров ли ты, откуда идешь 19 часов? Почему так долго без перерыва? Нельзя останавливаться, насмерть замерзнуть можно. Вот, смерть». Он воодушевился. «Что, смерть?» Я спокойно наблюдал за его мимикой. «Ты правда спал? Ничего не помнишь из того, что говорил?» Я кивнул головой и сомкнул веки в знак подтверждения, чем, кажется, разочаровал его. «Ты так хорошо по полочкам разложил мне все. Многое совсем по-другому стало видеться. Что, например, я пока про колбасу говорил, я не имел в виду конкретно колбасу, точнее не только ее. Каждая семья хочет дачу, машину, отдых в Сочи. Так, допустим, так, но когда человек получает все это, то вначале радуется, но проходит время, ощущения притупляются, как будто и не нужно ему это все было. Сам сколько раз такое чувствовал. Я встал и заварил себе чая, чтобы не уснуть еще раз. Добавил тот самый кусок сахара, который получил в угощении от Латкина. «Ты рассказывай, Андрей, я слушаю. Вот, к примеру, хочешь ты джинсы, дорогущие, собаки, Levi's или Rifle, к примеру. Цена по 100 или даже по 150 целковых за пару. Копишь, изворачиваешься, подрабатываешь, каждую копейку экономишь. Я, например, когда студентом был, на час раньше вставал и ходил пешком, чтобы за транспорт не платить и экономить. Знакомо, я отрицательно помотал головой, медленно так поводил из стороны в сторону, отхлебнул еще чая и стал ждать продолжения. Повезло, значит, так вот полгода копишь, скопил или накопил, не знаю, как правильно нашел спекулянтов, примерил. Еще ведь и не все подойдут по размеру и длине. Ну, допустим, повезло с размером, купил. Радости нет предела, неделю носишь не снимая, вторую, месяц прошел, чувствуешь не то уже, как-то, нету радости. Понимаешь, о каком чувстве я говорю? Да, понимаю, я кивнул. А вот я с детства любил рыбалку, меня дед научил рыбачить. Вот я подумал и вправду, бежишь от джинсов к речке, летом в деревне, там тихо, с утра туманная дымка над водой в человеческий рост, тишина, ни с кем разговаривать не нужно. Да, ведь, знакомо, мой сосед улыбался. Я снова кивнул и улыбнулся в ответ. Ни с кем говорить не нужно. На душе покой и гармония. Сел в лодку, отплыл к яме, где леща прикормил, бросил якорь. У меня из железяки был, типа тонкого рельса. Метра на 4 отплываешь от берега, дальше не нужно. Удочку или донку, бульк, закинул рядом в яму. Ждешь, тихо вдыхаешь полный чистый утренний воздух. А самое охрененное, классное, когда слышишь в тишине, тух-тух-тух-тух, это движок подплывающей баржи работает. Латкин очень красочно рассказывал, что я отчетливо представил эту картину. И туман такой расступается на середине реки, а оттуда черный нос показывается, воду разрезает. Из-под носа баржи волны идут ласковые такие, доходят до твоей лодки, покачивают тебя. И ты смотришь, как баржа медленно проходит. Думаешь, если есть кто на барже с твоего борта, то обязательно тихо, почти шепотом пожелает тебе удачного клева, а ты ему помахаешь в ответ и так же тихо ответишь спасибо. И вдруг хренакс, кто-то сильно дергает за леску. Глава 4. И туман такой расступается на середине реки, а оттуда черный нос показывается, воду разрезает. Из-под носа баржи волны идут, ласковые такие, доходят до твоей лодки, покачивают тебя. И ты смотришь, как баржа медленно проходит. Думаешь, если есть кто на барже с твоего борта, то обязательно тихо, почти шепотом пожелает тебе удачного клева, а ты ему помахаешь в ответ и так же тихо ответишь «спасибо». И вдруг хренакс, кто-то сильно дергает за леску. Сидя напротив печки, он рассмеялся чистым смехом, видя выражение моего лицо, потому что на последней фразе я невольно поднял брови в ожидании того, что будет дальше. И ты тянешь на себя и немного в сторону, стараясь натянуть леску, чтобы лещ не соскочил. Ты уже ощущаешь эту силу, это натяжение. Рыбина немалая, она тоже пока не поняла, что с ней. Водит леску вправо, влево, а вы выбираешь и выбираешь. Вот она идет вниз, под лодку. Надо встать так, чтобы не дать ей этого сделать и Наде не перевернуть лодку. Латкин встал и артистично начал руками имитировать хватку удочки и намотку катушки. Это целое сражение, битва, каждый показывает свою ловкость. И вот ты видишь, как лещ блеснул боком, не спиной, а непременно боком, никак иначе. Он уже рядом, и если ты не хочешь упустить рыбину в самый последний момент, но нужно браться за подсак. Знаешь, что это? Нет, я уже и позабыл, что он пытался, если не убить, то оглушить меня примерно час-полтора назад, и с интересом слушал моего соседа. Он оказался замечательным рассказчиком. Это такой сачок рыбака, длинная рукоять, не меньше метра, кольцо, размером почти как обруч и сетка, потому что рыбина большая, килограмма на полтора-два, сорваться может с крючка. И вот застопорил леску, подвел подсак под леща и подхватил его снизу. Поднимаешь, он трепыхается, пытается освободиться, а уже поздно. И на душе чувство, чувство победы. И что из твоего рассказа следует? А то, на джинсы после покупки больше копить, собирать не хочется, а на рыбалку хочется всегда. Вот я и говорю, что по-другому на это можно посмотреть, после твоих слов. За что сидишь-то? Ну я же назвал статью. В чем обвиняли? Чего антисоветского сделал? Не за джинсы же? Конечно, не за джинсы, хотя за это тоже сажают. Как у нас на зоне говорили, здесь все сидят ни за что. Ну не хочешь, не рассказывай. Мне в принципе по барабану. Да не, расскажу. Тебе можно. Польщен таким доверием, с чего это ты так расположился ко мне? После того, что я услышал, я понял, что ты наш, хоть и не любишь Запад и США. Зря, кстати, какой такой ваш? Я вашего брата на дух не переношу. Ты просто не представляешь, как сильно я презираю антисоветчиков. Это еще почему? Пройдут годы, может лет 10-15, откроются архивы и всем станет ясно, как вы предавали друг друга, стучали друг на друга, валили вину на следствие. Ваша голубая мечта, слегка запнулся от этого словосочетания, насколько его испоганили, ваша голубая мечта, уехать из Союза на Запад. Многие уедут, но только здесь они известные писатели, ученые, музыканты, актеры, режиссеры, поэты, а там они будут никто. От слова совсем. Большинство там на Западе сопьется, многие покончат жизнь самоубийством, а те, кто останутся, сдохнут в нищете и безвестности. Пришла очередь удивляться Латкину. Откуда ты знаешь, что ты выдумываешь? Оттуда, от верблюда. Брехня все это. Он разозлил меня. Я не сдержался. Бродский, Лимонов, Ростропович, Нуреев, Барышников, вот и весь список, кто чего-то добьется, уехав на Запад. Ах, да еще были те, кто с переменным успехом. Тварь Солженицын, клоун Крамаров, немного Довлатов, спился. Кстати, остальные тысячи таких, как ты, просто сгинули. Лучше бы жили, как люди, плодились и размножались в своей стране. Презираю, потому что почти все будут мечтать вернуться, но никогда не признают это вслух, потому что тогда уэн. Ты точно не здоров, разве Крамаров уехал? Если не уехал, то точно уедет. Так что я никакой не ваш. Я презираю, потому что почти все будут мечтать вернуться, но никто и никогда, кроме нескольких человек, не признает это вслух. Знаешь почему? Почему? Потому что, если они публично признаются, что им в Союзе было лучше, то их даже туалеты мыть на работу не возьмут. Предателей никто не любит, а дважды предателей и подавно. Мы не предатели, мы за демократию боремся. Какую, нахрен, демократию? Я с трудом сдерживал гнев, потому что помнил святые 90-е. Где она есть? Где вы, дурилки картонные, ее видели? Вы сами от вашей демократии еще кровью умоетесь. Ну как какую? Свободу слова, свободу выборов. Он набычился и замолчал. Я понял, что подавляю его, и он боится побоев. Слушай, ты не обращай на меня внимания, что я сержусь. Мы с тобой только внешние ровесники, я уже много чего видел. Расскажи мне, за какие идеи ты сидишь? Что ты под этим понимаешь? За какие идеи стоит идти в тюрьму? Ну, в тюрьму лучше вообще не идти, но так и быть, я тебе расскажу. Может быть, ты и поймешь. С этими, он махнул куда-то рукой, бесполезно. Они старперы, с ними говорить бесполезно. Он сел на свою койку. Так что же это за идея, если боишься за нее в тюрьму сесть? Что ты знаешь о страхе? Он укоризненно посмотрел на меня, как на двоечника. Но я не обратил на это внимания. Я то знал, что кое-что понимаю в этом. Так боялся или нет? Да я просто тюрьму боялся. Идея тут ни при чем. А сейчас? Сейчас уже не боюсь. Самое ужасное — это страх в самом начале. Меня когда арестовывали и сажали в Черную Волгу между двумя хлопцами из КГБ, я думал, что сдохну. Один за правую руку держал крепко, второй за левую. Я их уже знал в лицо, потому что они за мной следили и месяц ходили по пятам. Того, что слева, я знал давно. Это был хвост, так мы их называли. Такой поджарый блондин с простым народным лицом, но с картошкой, как у Куклачева. Он запомнился, потому что был всегда улыбчивый. Такие, кстати, не часто встречаются среди комитетчиков. Ничего, что я так долго рассказываю, ничего. Я никуда не спешу, я чувствовал себя вполне сносно после сна и чая, поэтому решил продолжить наш разговор. Хорошо, когда машина вошла в поворот, ее немного занесло, зима была. Мы наклонились в противоположную заносу сторону. Я инстинктивно хотел схватиться за спинку сиденья впереди. Так этот кшник мгновенно, с профессиональной жесткостью, сжал мою руку, что я аж закричал. Представляешь, после этого его улыбчивость сошла на нет, и он ехал мрачный, как черная туча, и заметно нервничал. Тот, что справа, все советовал мне смотреть в окно и запоминать. Говорил, что я вижу Москву в последний раз, а я никак не мог понять, где мы ехали. Водила петлял по каким-то закоулкам. И куда тебя потом привезли? Потом привезли в Лефортовскую тюрьму, я узнал ворота. Я туда одному студенту передачу носил, не приняли. Тоже антисоветчик? А, что? Да, там же кпшная тюрьма, там других не держат. Того за издание печати, распространение брошюры, как вести себя на допросах. Но это другая история. К воротам подъехали. Я сказал себе, ну приехали. И я на время перестал бояться. Не знаю, как объяснить. Я почувствовал облегчение от того, что кончилась неопределенность, которая вдруг сменялась надеждой, что меня не поймают, то страхом, что рано или поздно меч правосудия над моей головой. Ну ты понял, то есть вину ты чувствовал? Нет, только страх перед тюрьмой. А когда в нее въезжали, я ощутил вдруг странную расслабленность. Постоянное напряжение, в котором я жил последнее время, внезапно спало, будто кто-то одним поворотом рубильника выключил этот самый страх. Я самого начала знал, что арест – это всего лишь вопрос времени. Всех мели. Вопрос был только когда меня. Иногда мне казалось, что я живу в дурном сне, и надо только заставить себя проснуться. Ну и каторгу ты себе выбрал, Латкин. Разве оно того стоило? Вон зажигал бы сейчас звезды с какой-нибудь девахой, или вон на рыбалку ходил бы. Подожди, я к этому подхожу. Дай да рассказать. Пардон, рассказывай. Напряжение спало. Меня завели в помещение к следователю. На двое. Больше никого. Он встает из-за стола, идет ко мне навстречу, улыбается. Я аж себя дураком почувствовал. Оглянулся, мне ли улыбается? Больше некому. Мы вдвоем, конвоир за дверью. Я себя чуть ли не самым почетным гостем чувствую. Тоже начал улыбаться, руку протянул, чтоб по-мужски поздороваться. А он не дошел, остановился на руку мою, брезгливо смотрит, аж очки снял, протер, пока моя рука в воздухе висела. Он не стал пожимать, улыбка сошла с его лица. Спросил, неужто я думаю, что он, подполковник Свиридов, заместитель начальника следственного отдела УКП по Москве и Московской области, с ним ручаться буду. Латкин опустил голову, будто заново все это переживал. Как же это меня унизило. Я улыбался и собирался пожимать руку моему идейному врагу, который меня презирает. А тут еще на столе постановление об аресте лежит. Я все заглядываю и пытаюсь вычитать статью, потому что могут и 64-ю впаять. Я то ничего такого не делал, но 64-я – это измена родине. Срок от 10 до 15 или вышка – высшая мера наказания. Смертная казнь. Он перехватил мой взгляд и снова расплылся в улыбке, будто прочитав мои мысли, спросил, боюсь ли я, что там статья 64 Уголовного кодекса РСФСР, а это реально страшно. Курево есть? Он с надеждой посмотрел на меня, но я покачал головой. Я сам в зоне бросил, но сейчас все это вспомнил, закурить захотелось. Так вот постановление. Полковник возвращается за стол и протягивает мне бумагу, перевернутую, так чтобы я пока не мог прочитать. Это очень страшно. Не знаю, кто может выдержать и не показать виду свой страх. У меня руки тряслись ходуном, как у алкаша, который, наливая полбутылки, расплескивает.